Например, Рузуотер нечаянно пристрелил 14-летнего парнишку пожарного, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела. И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем. Рузуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы», писателя Достоевского. «Но теперь и этого мало», — сказал Рузуотер. В другой раз Билли услыхал, как Рузуотер говорил психиатру. «По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму тьмущую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить». На столике у Билли был целый натюрморт. Две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде, один из них еще тлел, и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам, у них не хватало сил подняться кверху. Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться. И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных. А когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее пахло плохо, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая, темноволосая белая женщина с высшим образованием. Она просто расстраивала Билли, потому что она его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе. Билли слышал, как Рузуотер вошел и лег. Об этом громко рассказывали пружины на кровати Рузуотера. Рузуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина. И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Рузуотера и Билли. Рузуотер поздоровался с ней ласковым, звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В порядке опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В порядке опыта он всех называл «дорогими». «Наступит день», — сказала она Рузуотеру, — «когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет: «Знаете что?» «Что же он скажет, дорогая?» «Он скажет: «Здравствуй, мамочка», и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка, как же ты живешь». «Да, могло бы так быть и сегодня. Каждый вечер молюсь за него. Как это прекрасно!» Люди, наверное, удивились бы, если им сказать, как много хорошего случается на свете благодаря молитве. «Ваша правда, дорогая, ваша правда. А ваша матушка часто вас навещает?» «Моя мать умерла», — сказал Рузуотер. «Такие дела». «О, простите. По крайней мере, она прожила всю жизнь очень счастливо». «Да, это, конечно, утешение». «Да». «Отец у Билли тоже умер», — сказала мать Билли. «Такие дела». «Мальчику отец необходим». И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался как ласковое эхо. «Он был первым учеником, когда это с ним случилось», — сказала мать Билли. «Может быть, он переутомился?» — сказал Рузуотер. В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать. Но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении. И ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог. Рузуотеру очень понравилось одно высказывание Траута. что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют. Но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай, и ад тоже. «Он обручен с очень-очень богатой девушкой», — сказала мать Билли. «Это хорошо», — сказал Розуотер. «Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека». «Конечно, могут». «Да, вот именно, могут». «Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош прямо до судороги». «Да, всегда хочется жить посвободней». «Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли. Еще у него 6 врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж. Очень красивое озеро». Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече алый знак доблести. Билли прикрыл глаза и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего 4 человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон. Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник. «Ну, как наш пациент?» — спросил он Эдгара Дарби. «Лежит как мертвый». «Но на самом деле он не умер». «Нет». «Как приятно, ничего не чувствовать и все же считаться живым». Дарби спохватился и с унылым видом встал смирно. «Нет, нет, прошу вас, вольно. Тут на каждого офицера приходится всего 2 рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами».